нас всех слов. Все же говорит. До свидания, не прощай. Люблю, не люблю. Так тебя не хочется мне огорчать. Вот поэтому приходится мне лгать. Уеду, я уеду, уеду навсегда. Уеду, я уеду, уеду навсегда. Получилось как-то не в лад, что да, то да. Не по совести и не попасть. Не кори,